что он недолго оставался во главе этого страшного судилища. Место его занял лондонский епископ Боннер, некогда приверженец протестантизма, теперь из страха или расчетов, сделавшийся страшным его гонителем. Сама Елизавета, дочь Генриха, едва избавилась от смерти. Ее обвинили в приверженности к новому учению и в политических замыслах. Она была спасена только заступничеством Филиппа, жениха Марии, который не предвидел в ней опасного врага себе. Вообще, это царствование Марии оставило после себя тяжелые следы в воспоминаниях английского народа. Филипп Испанский в 1556 году был уже не женихом, а мужем Марии Тюдор. Их бракосочетание состоялось 25 июля 1554 года. Но кроме этих внутренних смут, Англия постигнута была внешними неудачами. Без всяких собственных интересов Англия приняла участие в войне Испании и Франции, результатом которой была потеря ею последнего крепкого места на французской почве – Кале. Когда королева получила известие об его взятии, это на нее сильно подействовало, тем более что в это время расстраивала ее явная холодность к ней Филиппа. В 1558 году Мария умерла, оставив престол Елизавете, дочери Генриха VIII и Анны Болин. Мы увидим впоследствии ее блестящее царствование. Теперь для окончания обзора остается нам сказать несколько слов о состоянии Шотландии в описываемое нами время. Мы видели, что во всех государствах Европы в течение XVI столетия совершались великие перевороты, ознаменованные победою монархической власти над феодализмом. Но в Шотландии это движение совершалось медленно и нерешительно. Здесь власть короля должна была бороться со множеством мелких интересов ей враждебных. Бедное, но воинственное, суровое дворянство сильно противилось тем изменениям, которые совершались в пользу порядка и государственного единства. Города, которые в других странах Западной Европы стояли на стороне королевской власти, не могли сообщить ей этого могущества в Шотландии по своей бедности и незначительности. Печальное царствование Иакова II и III служит тому явным доказательством. Яков IV, блестящий, талантливый, погиб с цветом народонаселения в битве при Флоддене в 1513 году. Сын его, Иаков V, царствовал недолго. По смерти его осталась правительницей супруга его Маргарита, иностранка, француженка из фамилии Гизов. Яков II, 1430-1460 годы, король Шотландии с 1437 года, Яков III, 1452-1488, король Шотландии с 1460 года, Яков IV, 1472-1513, король Шотландии с 1488 года, Яков V, 1512-1542, король Шотландии с 1513 года. Маргарита из рода Гизов. Маргарита ошибочна. Мария, 1515-1560 год, жена шотландского короля Якова V, мать Марии Стюарт. Мария Стюарт, 1542-1587 годы, королева Шотландии в 1542-1567, фактически с 1561. Ей предстояла борьба уже не с одним многочисленным дворянством, но с новыми идеями, врывавшимися отовсюду в Шотландию. Реформа Генриха VIII не нашла здесь сочувствия, но возбудила даже против себя живое негодование. Но в то же время сюда проникали те смелые и частью невежественные проповедники, которые образовали секты, оторвавшиеся от прежнего учения. До 1546 года это движение шло в нижних слоях общества, оправдываемое глубоким невежеством и безнравственностью католического духовенства в Шотландии. Представителем этого движения явился некто Иоанн Нокс, ученик Кальвина, превосходивший учителя в энергии и жестокости.